Глава 10. Роста в нем было примерно как в императоре, а гонора еще больше. Ну или мне так показалось, потому что на капитана он смотрел сверху вниз, и тот под его взглядом опустил глаза. Взгляд уступившего на борт сорванца был такой же тяжелый, как у моего супруга, с той лишь разницей, что в нем горело солнце, а не льды. Солнце, способное спалить всех и вся. «Адмирал Вальден, добро пожаловать на сорванца», — произнес капитан. «Чем мы заслужили такую честь? Вашего сорванца было видно посреди шторма на много миль. Голос у адмирала оказался ему под стать, жесткий, огненный, глубокий, как будто само море решило заговорить. Решил подняться к вам на борт и лично поприветствовать дракона, наделенного такой силой». Я тренькнула, иначе этот звук, который издал голосовой аппарат Альви, назвать было нельзя. У нее даже смех был тихий, звенящий, как будто кто-то тряс маленькие колокольчики. С другой стороны, всяко лучше, чем медные бубенцы. Пока капитан пытался подобрать слова, чтобы объяснить адмиралу, что никакого дракона он здесь не найдет, тот уже заметил меня. Огненный взгляд прокатился от макушки до пяток, сканируя, как в аэропорту, на досмотре. «Леди? На корабле, идущем на север?» Я с трудом сдержала следующее треньканье. Кем бы ни был этот адмирал, за каким морским дьяволом его не занесло в воду Вейсмейстрии, он явно не знал, что император выкинул свою искру как мусор, потому что не смогла ему родить. А может быть, даже предположить такого не мог, но что-то он себе явно предполагал, потому что продолжал смотреть на меня. Смотреть и прожигать дырки с целью выявить что-то ему одному известное. К моему счастью, капитан вернулся в мир говорящих и переключил внимание на себя. «Леди, это не леди, это госпожа Эрхальд. Она держит путь в Лавуаль». Капитан обернулся на меня, видимо, чтобы удостовериться, что я все еще на месте. Мы попали в шторм, и это сделала она? Искра императора? Вот только этого мне еще не хватало, чтобы обо мне говорили в третьем лице, когда я здесь присутствую. Если вы про корабль, то да, его спасла я. Не стала отпираться, приближаясь к адмиралу и его компании. А смысл? Все равно все видели шоу с огоньком, так что... У меня был артефакт с силой супруга. Он дал его мне на такой вот случай. Я же не дура, чтобы признаваться, что во мне странная сила. В ушах еще звучали слова матроса. Она разве может, когда его нет рядом? Нет, не может. Пусть лучше списывают свое чудесное спасение на императорский артефакт, чем на маленькую слабую меня. С меня хватит пристального внимания власть имущих. Из памяти Альви за время путешествия я извлекла информацию, что в этом мире существуют самые разные артефакты, так почему бы не быть и вот такому, чудодейственному? Правда, мне показалось, что адмирал не поверил ни единому моему слову. Сканирование повторилось. С той лишь разницей, что теперь на меня смотрели гораздо более внимательно, а не как на нелепую декорацию, возникшую на палубе корабля по какой-то случайности. «И где же этот артефакт, госпожа Эрхальд?» Кратчево поинтересовался этот змей. Честное слово, я прямо представила, как он сворачивается кольцами. «Разрушился?» — пожала плечами я. «Вы сами видели, как светило. Ни один артефакт такой силы не выдержит». «Могу я поинтересоваться, какими судьбами в наших водах?» Неожиданно вклинился помощник капитана, и я почти была готова его расцеловать, потому что у адмирала неожиданно вытянулись зрачки, и он стал похож не то правда на змея, не то на дракона. Неужели тоже дракон? Любопытно. «Можете», — холодно отозвался тот. «Я в Вейсмейстре из дипломатической миссии направляюсь в столицу, но теперь вынужден ненадолго задержаться. Просто не смогу отпустить вас одних в Лавуаль, когда вокруг бушуют такие шторма, а защитный артефакт разрушен». Говорил он вроде как с капитаном и его помощником, но при этом смотрел мне в глаза. «Ну уж нет. Я вот этого вот сканирования на протяжении оставшихся дней пути не выдержу. Да и вообще, кто знает, до чего эти высокопоставленные драконы могут додуматься. «Вы очень любезны», — отозвалась я, «но дальше мы доберемся без происшествий. Наш капитан очень опытный и знает, как избегать всякого рода опасных ситуаций, когда защитный артефакт разрушен». Я нарочно повторила последние его же словами. Вообще не это помогает выйти на равный диалог, даже если кто-то считает себя просто леди. «Да-да, разумеется, не смеем вас задерживать», — пробормотал капитан. Прозвучало, конечно, как «идите куда шли», в смысле и в столицу Вейсмейстрии на всех парусах, но адмирал, видимо, был из тех, кто не принимает на свой счет ничего, кроме денег и золотых слитков. Стоило об этом подумать, как он шагнул ко мне и протянул на раскрытой ладони металлический кругляш. Его узор напоминал не то снежинку со сложной геометрией, не то какой-то кельтский символ. «Если вдруг так случится, что вам понадобится помощь, просто бросьте его в воду», — произнес он, не дожидаясь, пока я возьму, вложил артефакт мне в ладонь и сомкнул мои пальцы. Несмотря на то, что адмирал был в перчатках, меня обожгло. Не то его взглядом, не то контрастом силы и мягкости, с которой он ко мне прикоснулся. Я на мгновение замерла, и этого мгновения ему хватило, чтобы отдать приказ своим сопровождающим возвращаться. «Доброго пути, леди!» Адмирал развернулся и покинул наш корабль столь же стремительно, сколь на него взошел. Мне одной показалось, что он нарочно не стал называть меня именем мужа. Я проводила высокого темноволосого дракона взглядом, и только когда красивый мощный военный фрегат отошел на приличное расстояние, разжала пальцы и посмотрела на артефакт. Металл сверкал в лучах солнца, но внутри словно переливалась вода. «Благодарю, госпожа Эрхальд. Ко мне снова приблизился помощник капитана. Вы спасли нам всем жизнь». «Благодарите моего мужа», — напомнила я. «Мне совершенно точно не нужно, чтобы обо мне пошли байки, как о какой-то диковинке, особенно пока я сама толком не понимаю, что происходит. Я что-то могу для вас сделать?» «Да, если выделите кого-то в помощь, чтобы навести порядок в моей каюте, будет чудесно». «Разумеется, все сделаем в лучшем виде». Пока матросы возвращали мебель на место, я сидела и смотрела на водный артефакт. Казалось, он вот-вот превратится в воду и утечет сквозь пальцы. Чудеса, да и только. А впрочем, хватит с меня чудес. Я сунула его в одну из шкатулок Альви и задвинула на полку. Почти сразу после уборки мне принесли обед. Я с аппетитом поела, и лишь когда меня снова оставили в каюте одну, забрав поднос с посудой, осознала очень интересную вещь. Меня больше ни капельки не тошнило.